Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. «Господь, Ты защита моя, не буду унижен вовеки. Яви справедливость, спаси. Склони ко мне ухо Твое, поспеши спасти меня. Будь мне скалой и оплотом, прибежищем и спасением. Ты утес мой, твердыня моя, веди меня, направляй мой путь ради имени Твоего. Избавь меня от сетей и ловушек, Ты защита моя. Я вручаю Тебе свой дух. О, Господь, Бог верный, спаси! Ненавижу тех, кто ничтожным идолам поклоняется. Я на Господа уповаю. Я ликую, видя Твою доброту. Ты узнал про мою беду и понял, как тяжко мне. Ты не отдал меня врагу, Ты выводишь меня на простор. Сжалься, Господь! Тяжко мне, воспалились от горя глаза и душа, и нутро мое. Жизнь моя тает от горя, годы мои от стонов, за грехи моя сила увяла и кости иссохли. Надо мной глумятся враги и даже соседи мои. Друзьям страшно смотреть на меня, встретив на улице, прочь спешат. Я забыт, как будто мертвец, я как будто разбитый горшок. Повсюду слышу злословие, ужас со всех сторон. Люди против меня сговорились, замышляют меня убить. На Тебя я надеюсь, Господь, говорю, мой Бог — это Ты. В Твоей власти вся моя жизнь. Спаси меня от гонителей и врагов, светлым взором взгляни, спаси раба Твоего, ведь Ты добр. Пусть же мне не придется стыдиться, что Тебя, Господь, я призывал. Пусть злодеи будут опозорены, пусть в Шеоле смолкнут они. Пусть онемеют уста их лживые, что поносят праведного с наглостью и презрением. О, какое сокровище Ты приготовил для боящихся Тебя, для уповающих на Тебя, приготовил у всех на виду. Ты скрываешь их под сенью лица своего, укрываешь от злобы людской, даешь убежище от клеветы. Благословен Господь! Я был словно в осаде, Он явил мне милость свою. Я подумал в смятении, Ты не хочешь смотреть на меня, но Ты услышал мою мольбу, когда я Тебя призывал. Любите Господа все, кто предан Ему. Верных Господь хранит, а гордецам отплатит с избытком. Мужайтесь, да будет ваше сердце твердо, все уповающие на Господа.